Глава 53. Встреча. Так получилось, что Жене никто не сказал о том, что отец ее здесь, неподалеку, а первыми вернувшиеся в Аликманар после сражения Славик и Скин успели по дороге договориться, что если она ничего не знает, то и они говорить не станут. Пусть будет сюрприз. Они, конечно, завернули в тот указанный им ножевом переулок, где оставался на часах Петя Волховецкий. В двух-трех словах обменялись довольно-таки жгучей информацией. Петру объяснили, что прямо сейчас к нему прибудет милиция, и, пожалуй, ему надо бы помочь им отыскать парня в тельняшке. А потом либо пусть едет на какой-нибудь попутке в Аликманар, либо Славик через час-полтора за ним приедет. Друзья подкатили к калитке дома Фединой тетки в тот момент, когда вся компания сидела во дворе за большим деревянным столом, а тетка Пелагея Ивановна проворно сновала туда-сюда, подавая неизвестно когда ею наготовленную еду. Посреди стола важно стоял большой кувшин с самодельным квасом. А то Мерфи после омского-то трактира подворья и не пробовал больше сибирского кваску. К компании присоединился и Игнат, а прабаба его сидела на веранде своего дома, с живым интересом наблюдая за происходящим. Все лица обратились к подъехавшим. «Повязали обоих», — провозгласил Скин. «В Горно-Алтайск повезли. Стрельба была, будь здоров. Милиция сюда едет, осматривать место преступления. Ничего не трогали?» — спросил он грозно. «Ничего», — отвечено было хором. «Наших-то никого не ранило. Никого. Киллеру одному плечо прострелили. Не хотели оружие сложить, мент им предлагал. Они ж машину свою бросили с оружием, из которого стреляли тут в окно. Петр ее потом охранял. На него нападение было», — почему-то хвастливо сказал Скин. «Их другая ждала. А мы никто знать не знаем, на какой они. Потом мы со Славиком в «Жигуле» одном высмотрели их. Тут же нашим номер сообщили». Скина просто распирало. Он даже сделался похожим на мячика, когда тот в ударе. Том хотел знать как можно больше реальных подробностей. В частности, не ранее ли все-таки его друга в этом сомнительном переулке? А Скину того и надо было. Он торопился выложить как можно больше прежде, чем подъедут реальные участники боя. Успели афганца одного предупредить. Он доску с острыми гвоздями им прямо под колеса кинул. И у Славы полный карман фигни всякой острой был. Тоже сыпанул. А дядька один, которого Шамиль привез, из карабина им колесо прострелил. А так они в Монголию гнали, могли бы уйти нафиг. Степа и его любимый учитель слушали, не дыша. В тихом Эликманаре такое было в диковину. Кроме пьяных драк, порою, правда, с применением кухонного ножа. Здесь редко происходило что-либо в этом смысле выдающееся. Пелагея Ивановна все внимание обратила на Славика, почему-то выделив его изо всех. Она предлагала подать ему на руки прямо тут из ковшика, что и было сделано. «Устал-то, небось, как?» — приговорила она, протягивая чистое полотенце. «На мотоцикле? Это тебе не на машине. Руки-то, небось, совсем немые». Славик не возражал. А Женя молча переводила глаза со Славика на Скина, будто ожидая каких-то совсем необычных деталей происходившего. И они не замедлили. Две машины одна за другой подъехали к открытой калитке. Одновременно раскрылись все 8 дверец, и вышла целая толпа мужчин. Один из них был почти на голову выше остальных. «Папа!» — пронзительно крикнула Женя и бросилась к нему. А Тося кинулась за ней с громким лаем, так как совершенно не знала того человека, к груди которого прижалась Женя. Успев, правда, крикнуть Тосе «Свой!», после чего Тося со спокойной душой улеглась тут же у ног обоих. Осинкин молча гладил дочку. Она рыдала, прижимаясь к нему, уже не видя никого и ничего вокруг, и не могла остановиться. И все вокруг них стояли и молчали. Пелагея Ивановна, само собой разумеется, утирала глаза передником. «Папочка!» — повторяла Женя. «Папочка! Меня хотели убить!»